Глава 16. Анна. Тысяча раз Анна и Хулиан навсегда. Анна говорит, что в старшей школе веселее, чем казалось в 6 классе. Здесь куча новых слов, и никакой это не конец света по календарю мая, и даже не зомби-апокалипсис. Тот корпус, где она теперь учится, и буду потом учиться я, находится в 5 кварталах от моего. Почти каждый день я захожу за ней, жду ее у входа и разглядываю всех этих крокобегемотов и акулозавров. Они таки существуют, шагают широко и даже подпрыгивают, разговаривают всегда очень громко, потому что считают, что у них голос ломается. Но я их не боюсь. Я уже выдрессировал своих ворон-пираний, они больше не терзают мои внутренности. Теперь это, наоборот, мое секретное оружие. Если кто-то подбирается к Ане, они безжалостно набрасываются и вызывают у меня выделение слезоточивого газа. Иногда я с ними даже болтаю, пока жду Анну. Каждую неделю у них новая тема. Наверное, такова природа мутантов. То космические технологии, искусственный интеллект, то корейская попса и как грибы между собой общаются. Но меня они приняли в свою компанию, и мы как-то даже в кино вместе сходили. Когда Анна выходит, мы гуляем вместе, я провожаю ее до дома. Сеньоре Эльвире понравилась сказка про ее сад, только она меня предупредила. «Ты смотри у меня, Эол, в шутку, но не совсем в шутку», — сказала она. «Не вздумай мою Анну куда-нибудь вдаль утащить». «Это же просто сказка, сеньора». «Да, но некоторые сказки становятся былью». «Куда же я ее увезу, если у меня даже багажника на велосипеде нет?» «Пока нет», — добавил я про себя, но вслух не сказал, чтобы она не волновалась. Я беру Анну за руку и сжимаю ее, чтобы передать ей сообщение азбукой Морзе. Ладонь у нее влажная, она нервничает, а на верхней губе у нее... Неужели усики из капель пота? У Анны тоже есть бесполезная суперсила? Это заразно, что ли? На круглую дату, 5 месяцев вместе, я подарил ей бесконечную историю. Потом мне пришла в голову идея дарить ей книги, где главную героиню зовут так же, как ее, чтобы получилась новая коллекция. «Анна из зеленых мезонинов», «Дневник Анны Франк», «Анна Зе, куда ты идешь?». Я поделился с Анной своей задумкой, но она сказала, что лучше будет дальше собирать семена и необычные листочки, потому что это помогает группе по защите животных и растений, которую она организовала. Я пошутил, что логотипом группы надо сделать поднятую вверх руку с лягушкой на ладони вместо факела. Анна считает, что лучше что-нибудь менее очевидное. От члены группы напишут слово «лягушка» на всех пальцах, руках и даже на лбу. Ну вот спасибо. На днях она сказала, что продолжит серию моих фотографий. Каких еще моих фотографий? Я предложил сфотографировать то дерево с медно-красными краями у листьев, которое растет в доисторическом саду, или сходить в лес за моим домом и поискать там те необычные крылышки в желтую крапинку и с голубоватым отливом. Анна скорчила удивленную рожицу, как у куклы-чревовещателя, над которой я всегда смеюсь. Она все еще читает мои сказки, поглаживая чеширы на коленях, и делится со мной своим мнением. Они мои лучшие критики. Гениальная фея и кот и ребенок. Или ребенок-кот. Тео, учительница испанского, я их тоже показываю. Она тогда здорово помогла мне с идеальным планом. Тео советует мне разные книги и заставляет все переписывать. Анна и Хулиан. Хэштег Хулиана. А-ха. Это мы с ней. Нас, конечно, достают, но меньше, чем я ожидал. Поскольку на лбу у нас возраст маркером не написан, и в каком классе кто из нас учится, тоже не написано, то и никто и не догадывается, да и вообще, думаю, никому нет дела, что она меня на год старше. Кстати, в том, что Анна старше, есть и плюсы. Я чувствую себя взрослее. Анна раскрывает мне глаза на всякие загадки и подробно рассказывает про старшую школу. Классы там пахнут странной смесью пота и ног. А то, что по каждому предмету свой учитель, это даже интереснее, хотя мировые войны бывают похлеще нашей. Между тем, если верить Дону Селестино, в младшей школе назревает Вторая мировая война в учительской, Пресвятая Дева Мария. Потому что недавно объявили, что каникулы сократят. В чем, а в этом ученики и учителя похожи. На каникулах они отдыхают от нас, а мы от них. И они наверняка проводят побольше времени со своими Анами и Хулианами. Так что мы успеваем друг по другу соскучиться и даже ждем новой встречи. Это хорошая система. Так можно выдержать 6 лет младшей школы, 3 года старшей, потом еще 3 года предуниверситария и, наконец, сам университет, почти 20 лет с учителями. Без каникул не переживешь. После того, как я признался Ане в любви, да еще с таким успехом, Сета снова попытал счастье с Ятци. И Ятци снова решила, что он шутит, и сказала ему, что ей вообще-то нравится один парень, Крока-бегемот, который учится в старшей школе с Анной, и попросила, чтобы мы помогли ей с ним познакомиться. Бедняга Сета. Впрочем, в итоге он теперь почти все время болтает с Панчитой, они снимают видео про небо, уверяют, что видели НЛО. Самый шок для меня, что эти двое, кажется, созданы друг для друга. У Ачи тоже ничего не вышло с Ятци. Он приуныл, но придумал новую стратегию. Стал спрашивать всех подряд, не хочет ли кто стать его девушкой. У Софи и Нико он додумался спросить у обеих одновременно. Они расхохотались, и Ачи ушел, но они ему вслед крикнули, что подумают. Кажется, этот его метод не очень-то рабочий. Хотя он утверждает, что Софи послала ему воздушные поцелуи. Очередной слюнявый инцидент, о котором она и не подозревает, и они вообще даже друг друга не коснулись. А про Нику он говорит, что она специально кинула в него волейбольным мячом, потому что хочет с ним встречаться. Мне иногда кажется, что у него фантазия богаче, чем у меня. Нет, бывают, конечно, люди, которые влюбляются случайно, не осознавая этого. Но вряд ли у него так получится. Софи и Нико на вид абсолютно счастливы. Гуляют, держась за руки, скоро поедут на турнир по волейболу и говорят, что не верят во все эти глупости про бабочек в животе. Мои вороны-пираньи зашевелились, они терпеть не могут, когда их обзывают бабочками. Огурчик тоже ни про какую любовь слышать не хочет. Он с Ятци больше говорить и не пытался. Все твердит, что руки у него вовсе не липкие. Если честно, мне кажется, он так до сих пор и не понял, о чем речь вообще. На прошлом дне рождения у него были пиньяты. И пусть все говорили, что он уже для этого слишком взрослый, это его ни капельки не волновало. И если уж совсем на чистоту, мы тогда отлично провели время, круче, чем на всех других днях рождения. Но когда пришло время разбить пиньяты, огурчик расстроился и сначала даже не хотел, сказал, что, мол, коллекцию пиньят будет собирать. «Оставь себе вот эту в форме динозавра, а остальные дай нам расколотить», — придумал Сета. «А то, когда будешь торт кусать, мы тебя толкнем и макнем в него носом». Огурчик обожает сладкое, но всегда боится, что его макнут в торт лицом. Так что он сдался. Мы обнялись. Анна и Ариэль теперь лучшие подруги. Ариэль ходит в ту же старшую школу. Они вместе перечитали «Русалочку» Андерсена. Ариэль говорит, что ни за что не отдаст свой голос даже ради принца. А недавно мой брат, который на год старше Анны, послал Ариэль папку с тремя русалочками. Он сам нарисовал. И внизу написал вопрос, очень похожий на тот, что я задал Ане. «У нас в семье в моде такие вещи». План — подарок признания в любви. Мама, например, сочиняет песни в подарок папе на день рождения, а он, понятное дело, ни о чем не подозревает. Я запишу ему диск, только смотри, глазастик, не проболтайся. Повинуюсь, Ваше Величество, успокаиваю ее я, демонстрируя, что ее слово для меня — закон. Мой папа много времени проводит взаперти в своем кабинете. Если я стучусь, он осторожно приоткрывает дверь и велит мне держать рот на замке, потому что он готовит любовную антологию маме на годовщину свадьбы. Я вижу, что у него там повсюду валяются батарейки, стопки книг, а в книжном шкафу жуткий бардак. И пахнет приятно. Когда я вырасту и уже не буду жить с родителями, то буду сам зарабатывать деньги, заведу себе свой собственный лосьон и книжный шкаф, подводный фонарик и велосипед с шинами, которые смогут ездить даже по вулканической лаве. Вырасти, стать взрослым для многих означает ровно противоположное. Перестать расти, решить, что теперь ты все знаешь, можешь накупить себе всякой всячины и получить водительские права, говорит папа. Но для меня стать по-настоящему взрослым значит находить необычные способы решать разные задачи с чужой помощью и оставаться ребенком, хотя бы по воскресеньям. Думаю, что моя книга сказок для Анны была весьма необычным способом решить задачу, но свой собственный лосьон мне все равно хочется. И еще подводный компас. Когда я вырасту, я буду исследовать моря и джунгли, буду искать гигантских спрутов и секвойи, лабиринты. А Анна, может, захочет это все фотографировать. Исследователем? А может, Хулиан, будешь писать приключенческие романы, как твой, так сказать, прадед и тезка Жюль Верн, — предложил папа. Мой прадед, о котором мы ничегошеньки не знаем, был писателем? Да, то есть я это подозреваю. Или газетчиком. Говорят, он все время читал. Какая разница? Вся прелесть предков в том, что про них можно сочинить что угодно. Писатель? Дело всей жизни? Не знаю. Я, конечно, уже на собственном опыте убедился, что слова могут претворить мечты в жизнь. Но я пока собираюсь не писать новую книгу, а организовать сюрприз для Анны. Путешествие на моем велосипеде. Я, наконец, приделал сиденье. Анна, Анна, Анна. Все говорят, как классно, когда у тебя есть девушка. Да, классно, но вообще-то это нелегко. Ты не можешь проводить с ней каждую свободную минуту, потому что тебе постоянно напоминают, что у тебя еще есть семья и друзья. И я действительно с радостью провожу время и с ними всеми тоже, потому что я пока еще немного ребенок, просто в процессе мутации. А понял я, что отчасти все еще ребенок. Не потому, что у меня не растут усы, не потому, что меня иногда ни с того ни с сего тянет попрыгать или поваляться по полу. Нет. Это все Анна. Вся эта история и то, как много я о ней думал. Мне хотелось быть с Анной, вместе веселиться, искать новые тропинки в лесу, играть в прятки в доисторическом саду, снять с тремя Эмми тот фильм про гигантские тыквы и порталы в параллельные миры, просто сесть за книжку и мечтать, кем же мы станем, когда вырастем. Вот это все. Анна рядом. Меняться вместе. Быть ее парнем. Расти, но оставаться ребенком. Влюбляться. Говорят, что в младшей школе романы мимолетны, проносятся быстро, как метеориты, и сгорают в земной атмосфере. А вот в старшей школе они уже длятся подольше. Мы с Анной берем лучшее из обоих миров. Так что я люблю Анну. И я говорю это не как мой трехлетний двоюродный братик говорит маме «Я люблю тебя». И мама ему отвечает «Я тебя люблю». И папа им всем говорит «Я люблю тебя, и бабушке, и всей семье». Как мило, все друг друга любят. Нет, я про настоящую любовь. Когда любишь свою девушку, а не про подгузники и коляски. Когда ведешь себя как дурак, когда пишешь ей целую книгу. Поезд уже не носится внутри меня, как сумасшедший. У него есть расписание. Я могу спокойно сесть и насладиться дорогой. Такие внутренние поезда проезжают мимо эпичных пейзажей, полных самых разных историй. Но если ты отправляешься в такое путешествие не один, а с кем-то, это совсем другое дело. Можно увидеть гораздо больше. И удовольствие тоже больше, по-моему. Иногда, если Анны нет рядом, поезд набирает скорость, спешит к ней, порой так и ждешь, что он вот-вот сойдет с рельсов и сорвется в пропасть, но как только Анна меня обнимает, я сразу нажимаю на тормоз, и тогда мы с ней, наоборот, замедляемся и превращаемся в растение. Анна, у меня не идет из головы. Анна вверх ногами, и Анна задом наперед. Я напеваю, а значит, ты влюблен. Я все представляю, как Анна превращается в тысячу разных героинь, в лягушку, в фею, в камеру, в дракона, она мой дракон удачи, в папоротник, в реку, в туннель, в луч, в Алису, в киноактрису. Но в конце концов, Она просто девчонка, которая сидит рядом, и мы едим один попкорн на двоих. Мы прячемся за деревьями и целуемся. Анна. Я пишу наши имена повсюду и чувствую, что никогда не перестану это делать. Анна и Хулиан. Анна. Тысяча раз Хулиан. И Анна навсегда.